Глава 20. Не смея игнорировать ее, он ткнул кинжалом в ту сторону. В то же время он напряг свои мышцы и покрыл свое тело духовной энергией. Ему повезло, что он обновил свое духовное наследие, иначе его духовной энергии было бы недостаточно. Другие люди вообще не стали бы об этом думать. Только продвинутые специалисты выше 7 уровня могли покрыть свое тело духовной энергией, потому что оно потребляло много энергии. Хотя для усиления оружия требовалось около 10 очков духовной энергии, по меньшей мере 30 очков должны были окутывать тело. После того, как его тело было окутано духовной энергией, Хань Фэй внезапно, казалось, превратился в рыбу. Его тело больше не подвергалось воздействию тока, а зрение и время реакции значительно улучшились. Гулу. Хань Фэй рубанул кинжалом, но все же не так быстро, как змеиная рыба. Она открыла рот и впилась зубами ему в грудь. Хань Фэй быстро отвернулся, рубанув кинжалом и одновременно ударив себя кулаком себя, поскольку его скорость была выше, то ниже, то выше змеиная рыба была поражена, но не очень сильно. Она была отброшена всего на полметра, прежде чем снова поймать равновесие. Хань Фэй быстро обернулся, но тут же увидел, что змеиная рыба снова приближается к нему со скоростью луча света. Хань Фэй был не способен к сражению в воде. Он пожалел, что не взял сейчас железную удочку. Если бы у него была удочка, он мог бы легко раздавить это существо. Однако, поскольку у него был только кинжал, он мог использовать его только защиты. Ву, ву. Звук, с которым он держал кинжал под водой, был очень странным. Хань Фэй вложил в кинжал всю свою духовную энергию и бешено замахал им. Хотя он и не причинил большого вреда, змеиная рыба была более или менее напугана. А потом у Хань Фэя заболело запястье. Как оказалось, змеиная рыба укусил его за запястье, видя, что он не может выиграть лобовое сражение. Хань Фэй не знал, что рыба была разумной. Он боялся кинжала Хань Фэя, который был полон духовной энергии, поэтому он намеревался укусить его за руку и заставить его бросить кинжал. Именно в тот момент, когда Хань Фэй подумал, что часть его плоти будет откушена, запястье Хань Фэя внезапно блеснуло. Сосуд появился из ниоткуда и засветился. Словно испугавшись, змеиная рыба развернулась, пытаясь уплыть. Хань Фэй, конечно же, не отпустит ее, не после того, как он потратил сотни очков духовной энергии на это существо. Он тут же схватил змеиную рыбу за хвост. Подумав, что хвост может быть скользким, Хань Фэй вонзил в него свой кинжал. Змеиная рыба тут же издала звук и потащила Хань Фэя вниз. Хань Фэй, ошеломленный и застигнутый врасплох, был внезапно сброшен на дно океана. К тому времени, когда он понял, что должен отпустить хвост, он уже спустился на десятки метров. Он почувствовал давление воды. Он планировал отпустить ее и поплыть обратно, но после быстрого взгляда, он обнаружил несколько змеиных рыб, зеленых черепах и даже мясную черепаху в отдалении. Там же была и другая рыба, которую он не успел узнать. Не смея отпускать руку, Хань Фэй опускался все ниже и ниже и чувствовал нарастающее давление. По причинам, которых он не знал, он не чувствовал недостатка кислорода после такой долгой борьбы и того, что его тянуло всю дорогу. Его тело все еще функционировало нормально, и он чувствовал, что может задержать дыхание еще на 20 минут. Однако он определенно не мог провести остаток своей жизни в воде. Видя, что он почти достиг дна, Хань Фэй схватил кинжал и сжал рану змеиной рыбы. Собравшись с силами, он тут же разрезал змеиную рыбу на две части. Хлынула кровь. Не имея времени заботиться о змеиной рыбе, он поплыл как можно дальше от этого места. Через несколько минут из ниоткуда появилась рыба и укусила змеиную рыбу. Хань Фэй видел, как свирепый хищник в мгновение ока превратился в длинную рыбью кость. Хань Фэй увидел коралл и поплыл в ту сторону. Это было слишком ужасно. Если бы десятки рыбок укусили его, он был бы обглодан до скелета, даже если бы он был мастером рыбной ловли. Однако после того, как Хань Фэй увидел весь великолепный вид дна океана, и он был ошеломлен. Дно океана было полно малиновых кораллов, которые простирались на тысячи метров, а также всевозможных раковин. Моллюски открывались и закрывались, громадные мидии спали, зеленые крабы длиной в полметра следили за Хань Фэем и настороженно сжимали свои клешни, а длинные щупальца морских анемонов покачивались в воде. На мгновение перед глазами Хань Фэя замелькали самые разные данные. Кровавая анемона актиния, уровень 10, обычный минус 1888 очков, несъедобно. Для фармацевтических целей, растворенный яд, коралл, уровень 10, обычный минус 100 очков, несъедобно, для ковки, коралловое сердце. Хань Фэй был ошеломлен этими данными. Здесь было слишком много тварей, чтобы он мог их проверить. В этот момент разноцветная рыба была поглощена морским анемоном. Затем в тело рыбы вонзились плотные трубки, превратив ее в кости. Чувствуя, как по телу пробегают мурашки, Хань Фэй старался держаться как можно дальше от морского анемона. Он обернулся, надеясь увидеть что-нибудь еще. Но морская звезда размером с таз быстро закрутилась волчком и втиснулась в грязь. Хань Фэй даже увидел моллюска длиной в несколько метров, чей рот был широко открыт. В нем поблескивала жемчужина. Хань Фэй был уверен, что это необычная жемчужина, потому что она светилась. О, может это быть высококачественная жемчужина? Хань Фэй внимательно наблюдал за ним. Призрачный моллюск, уровень 10, обычный минус 192 очка, это деликатес и может увеличить физические качества. Призрачный жемчуг, который способен усилить и укрепить вены и нервы, когда его съедят. А во, это настоящее сокровище. Хань Фэй знал, что все, что может улучшить или повлиять в лучших целях на вены и нервы, стоит дюжины жемчужин среднего качества. Большинство людей не могли себе этого позволить в своей жизни. Хань Фэй огляделся по сторонам. Дно океана было менее опасным. Хотя вокруг плавало множество огромных рыб, ни одна из них не считала Хань Фэя своим врагом. Некоторые маленькие рыбки даже бродили вокруг Хань Фэя. Испытывая искушение, Хань Фэй был готов украсть жемчужину. Однако большая черная рыба подплывала ближе, как будто собираясь посоревноваться с ним за нее. Хань Фэй был довольно зол. «Это было нелегко прийти сюда, и ты со мной хочешь посоревноваться за нее?» Но вскоре злость Хань Фэя исчезла. На краю моллюска появились бесчисленные острые зубы, пугающе раздирая большую черную рыбу на кусочки. Хань Фэй не мог сейчас вспотеть, но голова у него закружилась. «Это что, ловушка? У какого моллюска есть зубы?» Хань Фэй посмотрел на маленьких и больших моллюсков и потерял к ним всякий интерес. Неудивительно, что его назвали призрачным моллюском. Такой огромный моллюск был действительно необыкновенным. Подводные виды были слишком странными. Он видел, как некоторые существа, похожие на коготки, подпрыгивали близко и издалека, как пружины. Хань Фэй знал, что это были раковины для коготков, которые будут тыкать коготками в людей, когда на них нападут. Рыбакам приходилось быть особенно осторожными, когда они ловили раковину с коготками, иначе они могли быть пробиты ими. Хань Фэй плавал, как рыба. Он не боялся кораллов, которые были не агрессивны. Он также мог использовать кораллы в качестве своего щита, когда ему угрожала опасность. Конечно, он должен был избегать углов, которые не мог видеть ясно. Одному Богу известно, сколько тварей там прячется. Хань Фэй всего лишь хотел найти палку или что-то, что можно было бы использовать в качестве удочки. Его первой мыслью было срезать коралл, но он не смог. Ему удалось лишь отрубить небольшой кусочек, даже после того, как он вложил свою духовную энергию в кинжал. Такой крепкий, глаза Хань Фэя сверкнули. Он срезал кинжалом длинный коралл. Если бы он был сделан в виде удочки, это было бы намного лучше, чем железная удочка, хотя он все еще не мог сравниться с бамбуковой удочкой. Спустя некоторое время Хань Фэй плавал среди кораллов с коралловой палкой в руке. Он не знал, как ему вернуться на поверхность океана. Он больше не мог задерживать дыхание. Внезапно Хань Фэй был ошеломлен темно-красным деревом, похожим на коралл. Кораллы на самом деле были мертвыми телами некоторых насекомых. Однако алое дерево казалось гораздо более гладким, чем коралл. Хань Фэй даже увидел на нем фрукт. Глава 21. Могут ли кораллы приносить плоды? Эта мысль пришла в голову Хань Фэю, но он тут же ее отверг. Хань Фэй подплыл ближе и понял, что что-то не так. Как же так могло быть, что там было много костей? Да, кости были повсюду. Некоторые из них были рыбьи, некоторые кости также принадлежали черепахам, а некоторые людям. Что еще более важно, человеческие кости не принадлежали одному человеку. Когда он посмотрел на плоды на темно-красном дереве, Хань Фэй был шокирован появившимися данными. Фиолетовый бамбук уровень 10 редкость. Крайне редкий ультра. Фрукты фиолетового бамбука. Фрукты фиолетового бамбука. Хань Фэй сразу же вспомнил малиновый морской фрукт, который Фан Цзе дал старости деревни. Он не мог ясно разглядеть плоды, но видел, в каком восторге был деревенский староста. К счастью, он встретил еще один чудесный фрукт. Интересно, какой же фрукт лучше? Подождите. Хань Фэй успокоился. Кости указывали на большую опасность. Почему эти люди и животные были мертвы? Хань Фэй немедленно отступил. Он увидел, как в кораллах мелькнуло лезвие. Это лезвие, скорее всего, принадлежало покойной рыбе. Хань Фэй также заметил несколько удочек. Увидев железную удочку, Хань Фэй тут же вытащил свою палку. Коралловая палка была предназначена для самообороны, но в бою она определенно была бы слишком грубой и громоздким. С другой стороны, железная удочка был бы гораздо лучше. Хью. Хань Фэй бросил крючок, когда он успел нацепить леску с крючком Яхазе. Он поймал железную удочку и даже обвязал ее леской. Вот в чем разница между божественным рыболовным искусством и обычным рыболовным искусством. Обычное рыболовное искусство представляло собой особые приемы, направленные на поимку рыбы. Поцелуй крючка, с другой стороны, может интегрировать крючок, леску и удочку и применяться в сражениях. Хань Фэй уже практиковался в этом раньше, но пока не был с ним хорошо знаком. Одной из его целей в этой поездке была практика поцелуя крючком. Эффект от этого искусства поразил его. Хань Фэй подтащил к себе железную удочку вместе с лезвием рыбьего ножа. Хотя там были человеческие кости, он не видел никакого оружия. Он увидел несколько удочек, но это были в лучшем случае железные удочки. Нести их было бы тяжким бременем. А черепаший панцирь? Семья Ван и Тигры дрались за этот черепаший панцирь. Это, конечно, хороший материал. Бросив крючок и потянув за него, Хань Фэй сменил выражение лица. Он весил больше 50 килограммов. Сердце Хань Фэя обливалось кровью. Черепаший панцирь был слишком тяжелый для него, чтобы вытащить его на поверхность океана. Хань Фэй не стал на этом зацикливаться. Он оставил черепаший панцирь и посмотрел на пурпурный бамбук. Хань Фэй испытывал сильное искушение. Фиолетовый бамбук-плод был естественным материалом. Хань Фэй подумал, не стоит ли ему попытаться схватить его. Но что, если он все-таки схватит его, будут ли какие-то проблемы? Для Хань Фэя риск не был чем-то необычным. Он решил взять его с собой. Хань Фэй быстро забросил крюк на пурпурный бамбуковый плод. Его сердце бешено забилось, когда крюк приблизился к цели. Хью. Крюк достиг плода, но в тот же самый момент Хань Фэй почувствовал, что кораллы задрожали, и из отверстия высунулась гигантская голова. Морской дракон, уровень 18, редкий, ТЧ. Черт возьми, морской дракон, редкий монстр 18 уровня, я охуеваю. Морской дракон был не настоящим драконом, а одним из самых сильных морских змей. Как демоническая змея верхнего уровня, он вообще не должен быть здесь. Хань Фэй не сомневался, что ему не справиться с этим существом. Он тут же попытался отойти и убежать, но плод так и не притянулся к нему, хотя леска была натянута. Видя, что его нельзя взять, Хань Фэй сразу же сдался. Он встряхнул удочкой и передал свою силу от удочки к крючку. Крючок тут же вырвался на свободу. Хань Фэй снова бросил его, но уже не на пурпурный бамбуковый плод, а на другую группу кораллов в десятках метров от него. Морской дракон выскочил наружу и уставился на него с налитыми кровью глазами, как будто его интересовало маленькое существо, которая пыталась украсть его сокровище. Сразу после того, как морской змей бросился на него, Хань Фэй тяжело потянул за крючок и устремился к другой группе кораллов. В кораллах произошла странная сцена. Хань Фэй время от времени бросал свой крюк, позволяя ему быстро перепрыгивать с одного места на другое, но всякий раз, когда он покидал место, кораллы позади него были раздавлены гигантской ногой. Хань Фэй воскликнул: «Братишка, я вовсе не хотел обворовывать тебя. Мы можем спокойно поговорить, я обречен. Это путь тупиковый». Впереди не было никаких кораллов. Он дошел до того места, откуда начал свое исследование. Глубоко вздохнув, Хань Фэй быстро поплыл к морским анемонам. Однако морской дракон был намного быстрее его. Видя, что он собирается укусить его, Хань Фэй стиснул зубы и бросился на призрачного моллюска, чей рот был широко открыт. Трещина. В ушах Хань Фэя послышался скрежет стиснутых зубов. Это место было слишком опасным. Рот призрачного моллюска был нацелен на Хань Фэя, как будто он ждал, что Хань Фэй сам себя пришлепнет. Как только Хань Фэй приблизился к нему, он прыгнул и перепрыгнул через призрачного моллюска. В следующую секунду огромная нога столкнулась с призрачным моллюском. Призрачный моллюском был бы лишен дара речи, если бы он был разумным. Как может существовать такая огромная нога? Я вообще не могу ее проглотить. Появились острые зубы и укусили, только чтобы проткнуть плоть морского дракона. У-у-у. Морской дракон взревел и врезался в скалу. Ляск. После оглушительного взрыва призрачный моллюск упал с морского дракона. Если бы у Хань Фэя было время оглянуться назад, он увидел бы, что половина зубов моллюска были выбиты, а на его панцире зияла дыра. Он был практически мертв. На него смотрел зеленый краб, держась за клешни. Не имея времени на раздумья, Хань Фэй бросил крючок крабу и бросил его морскому дракону. Полуметровый краб был разорван на куски после укуса, но один из его клешней оставил рану на морском драконе. Хань Фэй был встревожен. Что же ему делать? Этот дракон не хочет отпускать его. Он не мог победить его. Увидев щупальца морских анемонов, плавающих в воде, Хань Фэй стиснул зубы. Он бросил крюк к одному из щупалец. В следующее мгновение все щупальца подлетели. У него были угрозы как впереди, так и сзади. Хань Фэй бросился к морским анемонам, где его ждали тысячи щупалец. Он вложил всю свою духовную энергию в свой железную удочку и рубанул. Тут же вода хлынула и отодвинула щупальца в сторону. Превзойдя его ожидания, окровавленный рот окутал его прямо перед тем, как он упал в морские анемоны. «Я обречен». Хань Фэй не видел ничего, кроме темноты. Его уже сожрали. Хорошей новостью было то, что коралловая палка застряла в пасти морского дракона. Что же касается железной удочки, то он уже потерял ее. Черт возьми, это так сложно. Хань Фэй вообще не мог пошевелиться. Мускулы морского дракона сжимались и беспорядочно двигались. Хань Фэй еще не был проглочен, но кто знает, что будет дальше. Он попытался удержать лезвие рыбьего ножа и перерезать все, до чего мог дотянуться. Бам, бам, бам. Морской дракон отчаянно сопротивлялся. Всего через мгновение на его теле появились тысячи отверстий. Хань Фэй был ничуть не лучше. Несколько щупалец пронзили морского дракона и вошли в его тело. Сосуд демона очищения, поглощая его сейчас. Хань Фэй думал, что с ним покончено. Было неизвестно, сработает ли сосуд демона. Но сковавшие его мышцы постепенно расслаблялись. Умри. Хань Фэй боролся изо всех сил. Его тело так болело, что он думал, что его ноги сгнили до костей. Когда он подумал об этом, Хань Фэй забился и бешено замахал кинжалом. Кусок мяса чуть не упал ему в рот. Пу, это горько. У Хань Фэя появилась идея. Змеиный желчный пузырь, морской дракон сопротивлялся все слабее и слабее. Под двойной атакой щупалец морских анемонов и сосуда для очищения демонов морской дракон не мог бежать. Он вдруг перестал дергаться. Светящаяся тень разрезала кожу и выпрыгнула из существа. Хань Фэй был весь в крови, но он не посмел быть небрежным и бросил крюк сразу же, как только покинул тело дракона. Он тут же умчался прочь. Затем место, где он находился, было заполнено щупальцами. Сердце Хань Фэя бешено колотилось. Несмотря на защиту духовной энергии, на его теле остались десятки дыр. В океане кровь может быть очень страшной штукой. «Ты все еще охотишься за мной? Ты все еще хочешь убить меня?» Кровь хлынула наружу. Хань Фэй увидел бесчисленное множество рыб, переплывших неподалеку, и быстро убежал. С другой стороны, морской дракон был утоплен щупальцами и рыбой. Глава 22. Никто не мог получить сокровище, не рискуя. Хань Фэй вернулся к призрачному моллюску и забрал жемчужину. Затем он в волнении подошел к фиолетовому бамбуку и сорвал его. Он был больше похож на прямую удочку, чем на растение. Это было не так трудно сделать, как думал Хань Фэй. Он влил в свои руки духовную энергию и использовал все свои силы. В конце концов, он был в состоянии вытащить его. Пурпурный бамбуковый плод упал в тот момент, когда он сорвал его. Хань Фэй чувствовал себя опьяненным. Он почувствовал интенсивный аромат плода через кожу, и этот аромат просочился в его тело, заставляя его чувствовать тот самый аромат. Однако Хань Фэй был слишком напуган, чтобы наслаждаться этим. Запах был слишком сильным даже для него. А как насчет других подводных рыб? Кроме того, он был весь в крови. Он уже видел неподалеку десятки зеленых крабов. Гулу. Хань Фэй сунул плод в рот и собрался бежать. Однако в тот момент, когда пурпурный бамбуковый плод попал в его тело, Хань Фэй почувствовал, что его начали варить в кастрюле на горячем огне. Его кожа покраснела. Обжигающая энергия заставила метку на его запястье светиться. Огромное количество энергии утекло в его запястье. Мышцы Хань Фэя напряглись. Он почти слышал звук своей пульсирующей крови. Хань Фэй не мог пошевелиться, но видел, как сотни зеленых крабов поднимают на него свои клешни. Затем, издав резкий звук, Хань Фэй почувствовал, что у него произошел прорыв, и состояние его тела улучшилось. Зеленые крабы все еще были плотно прижаты в этот момент. Хань Фэй был напуган. Энергия в его теле все еще бушевала. Некоторая из энергии вошла в его запястье, а некоторая текла через все его тело. Хотя Хань Фэй и был не в лучшем состоянии, но теперь он мог хотя бы пошевелиться. Не имея времени на раздумья, он бросил свой крючок в нескольких больших черных рыб в десятках метров над ним. Рыба плыла под этим натиском, таща Хань Фэя вверх. Через некоторое время рыба развернулась и врезалась в Хань Фэя, как будто поняла, что не сможет убежать. Бам! Хань Фэй чуть не вырвало из-за столкновения. Он больше не мог контролировать свое дыхание. «Сейчас мне нужно подышать свежим воздухом». Хань Фэй изо всех сил старался обнять черную рыбу. Он случайно положил руки на плавники, и его пальцы были порезаны. «Давай плыви наверх». Хань Фэй вонзил свой кинжал в голову рыбы. Черная рыба снова начала плять от боли, но так как ее голова была под контролем Хань Фэя, она могла только плыть вверх. Хань Фэй оглянулся и увидел, что за ним гонятся самые разные рыбы. Он чуть не обмочился. Черная рыба была очень быстрой. Всего через минуту он выпрыгнул из воды. Хань Фэй глубоко вздохнул. Затем он увидел свою лодку в сотнях метров отсюда, неповрежденную. Ха-ха. С кинжалом на голове черная рыба не могла сделать ничего, кроме как броситься в ту сторону, куда хотел Хань Фэй. Скорее, поторопись. Огромный рот укусил его за икру. Ах, горестно воскликнул Хань Фэй. Не имея времени сбить нападавшего с ног, он сосредоточил все свое внимание на обуздании черной рыбы. Когда он был в сотне метров от лодки, Хань Фэй бросил крючок к лодке и, наконец, вытащил себя прямо на лодку. Бам, бам, бам. Он нанес дюжину ударов и убил кусавшую его рыбу. Затем он выбросил рыбу. Ху, ху, ху. Хань Фэй лежал на лодке, вытянув руки и ноги, и ему было некогда возиться с окровавленной икрой. Это было слишком близко. Он чувствовал, что это было чудо, что он выжил в этом приключении. Несколько минут спустя Хань Фэй взволнованно приподнялся и сел. Он чувствовал, что его тело было полно силы. Хань Фэй посмотрел на свое запястье. Сосуд все еще мигал, но ничего нового не обнаружил. Он проверил данные. Владелец. Хань Фэй уровень. 5. Средний рыболов. Духовная энергия. 682. 159. Духовное наследие. Первый уровень. Высокое качество. Обновляемое. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка. Смертный уровень. Божественное качество. Ошеломленный. Хань Фэй глубоко вздохнул. Неужели я потерял 800 очков духовной энергии? Он громко ахнул. Если бы у него кончилась духовная энергия, он был бы мертв. Кроме того, тем более он съел фиолетовый бамбуковый плод, который должен был содержать огромную духовную энергию, но у него осталось меньше 700 очков духовной энергии. Хань Фэй взвесил пурпурный бамбук в руке и задумался, насколько он хорош по сравнению с тем бамбуковой удочкой, которым он пользовался раньше. Внезапно Хань Фэй почувствовал невыносимую боль в ладони. Он раскрыл ладонь только для того, чтобы удивиться. Из его ладони торчал зеленый сосуд. Он был нежным и чуть меньше яблока, с свежим листом на верхушке. Настоящий сосуд, сосуд тыквы или что-то в этом роде. Глаза Хань Фэя расширились. А как сосуд вырос? Он щелкнул им и обнаружил, что сосуд, похоже, приклеился к его руке. Он поднес сосуд к глазам и внимательно осмотрел его. Внезапно он вспыхнул, и Хань Фэй оказался в темной пустоте, окруженной бесчисленными сложными персонажами. Прямо перед его глазами появились две вертикальные линии. Хань Фэй не мог понять иероглифов, но он узнал эти две строчки. Очистка. Поддельная вселенная. Очистка была самым яркой и привлекательной надписью. Поддельная вселенная по сравнению с этим, была довольно тусклая. Кроме них, Хань Фэй мог видеть и другие слова, но они были непонятными и неузнаваемы. Очистка. Внезапно на Хань Фэя снизошло озарение. Ему понадобилось 2000 очков духовной энергии, чтобы активировать эту функцию. Хань Фэй вздохнул с облегчением. 2000 очков были для него не слишком притянуты за уши. Затем Хань Фэй посмотрел на поддельное вселенное. Если очищение означает создание оружия, то что же означает поддельная вселенная? Черт возьми, 10000 очков духовной энергии? Ты что, меня обкрадываешь? Это означало более 200 мисок духовного супа. Хань Фэй не нашелся, что сказать. Он был в восторге от того, что сосуд для очищения демонов изменился после поглощения энергии фиолетового бамбукового плода, но это все еще требовало духовной энергии. Поскольку у него не было достаточно духовной энергии, Хань Фэй решил проигнорировать ее. Когда он открыл глаза, сосуд уже исчез, но когда он подумал об этом, он снова появился. ТСК, ТСК, ТСК. Интересно, это должно быть артефакт. Я должен хранить эту тайну. Хань Фэй наконец-то посмотрел на большую желтую рыбу рядом с ним. Молодая железноголовая рыба, уровень 8, обычная минус 42 очка, она может увеличить вашу физическую силу, если ее есть в течение длительного периода времени. Мозги железноголовой рыбы могут ускорить поглощение духовной энергии. Рыба с железной головой, может быть, я на рыбалке первого уровня. Железноголовая рыба обычно появлялась на рыбных промыслах первого уровня. Они были опасны и любили врезаться в людей или лодки. Однако эта железноголовая рыба была гораздо меньше того, что он видел раньше. При обычных обстоятельствах, после того, как тебя стукнула эта рыба, твои кости были бы сломаны. Хань Фэй вспомнил катастрофу в океане, которая чуть не умер. Он постучал по голове рыбы фиолетовым бамбуковым прутиком. Ляск. Хань Фэй снова постучал по нему с большей силой и наконец почувствовал облегчение, когда рыбья голова треснула. Это было действительно тяжело. Если бы это был взрослый человек, он, вероятно, был бы мертв. Судя по ее виду, она находилась здесь недавно. Хань Фэй был тяжело ранен, в основном желудочным соком морского дракона. Все его раны сильно кровоточили. А, это исцеление? Хань Фэй проверил укус на своей икре, только чтобы увидеть, что рана была намного меньше, чем он ожидал. Еще через мгновение рана стала еще меньше, и поврежденная плоть начала восстанавливаться. Это из-за желчного сока, или из-за фиолетового бамбукового фрукта? Через несколько минут Хань Фэй успокоился и почувствовал, что его чувства обострились. Его тело тоже стало легче. Через час Хань Фэй встал и согрелся, но тут же понял, что его раны уже наполовину зажили. С такой скоростью восстановления он должен был вернуться в нормальное состояние еще через 2 часа. Однако в следующую секунду Хань Фэй помрачнел. Он потерял коралловую палку, железную удочку, черепаший панцирь и шкуру морского дракона. У него правда действительно была жемчужина, которую он забрал из призрачного моллюска. Должен ли он съесть ее, чтобы облегчить свое выздоровление? Я лучше пока оставлю ее себе. Я должен принять ее, когда мое тело будет в лучшей форме. Хань Фэй вспомнил сокровища на дне океана. Моллюски, зеленые крабы, раковины с коготками, кораллы. Когда я достигну более высоких уровней, я обязательно спущусь туда снова, накопив несколько тысяч очков духовной энергии. Если другие узнают о его плане, они решат, что он сумасшедший. Даже великий мастер рыбалки не обладал тысячами очками духовной энергии. Хань Фэй не знал, что все кости, которые он видел на дне океана, были мастерами. Они умерли просто потому, что их духовная энергия иссякла. На дне океана даже змееподобная рыба могла убить мастера рыбной ловли, у которого не было духовной энергии. После того, как его раны были исцелены, Хань Фэй огляделся вокруг, только чтобы не увидеть никаких лодок вокруг. В небе было только несколько птиц. Я определенно потребую объяснения от порта, как они могли передать мне неисправную лодку. Тем не менее, у этого путешествия действительно была светлая сторона. Мало того, что он сделал прорыв, он также приобрел фиолетовый бамбук, который был очень редким. После короткого отдыха Хань Фэй снова начал ловить рыбу и практиковаться в поцелую крючка. Это было действительно удивительное искусство, которое могло превратить его в человека-паука на дне океана. Глава 23. Поцелуй крючка был гораздо более мощным, чем обездвиживание. Хань Фэй уже изучал его раньше. Обездвиживание могло сделать людей абсолютно спокойными и уравновешенными до того, как их духовная энергия передавалась на леску и крючок. Это также может ослабить лески и крючка для рыбы. Однако самым большим недостатком обездвиживания было то, что она занимала бы много времени, и рыба могла в любой момент соскочить с крючка. Поцелуй крючка, по сравнению с ним, был намного сильнее. До тех пор, пока человек знает местонахождение рыбы, они смогут забросить крючок очень быстро. Путонг. Хань Фэй бросил в рыбацкую каюту большую желтую рыбу. Он пробормотал: «Подожди, когда я бросал крючок, я почувствовал волны в воде внизу. Я думаю, что смогу сэкономить немного духовной энергии, если заброшу туда крючок». Путонг. Хань Фэй бросил в рыбную хижину 7-ю желтую рыбу. Стоимость духовной энергии была снижена на 1 очко. «Ха-ха, я же гений». Хань Фэй был очень взволнован. Сокращение может быть незначительным, но по мере того, как он будет ловить рыбу все больше и больше, он сможет сэкономить много духовной энергии. Через полдня Хань Фэй израсходовал 1 коробку наживки и наполнил 1 из хижин почти полусотни желтых рыб. 30 из них были поглощены им. Видя, что его духовная энергия восстановилась до 842 очков, Хань Фэй перестал поглощать, иначе он не смог бы заплатить свой налог на рыбу. «Нет, я больше не могу ловить желтую рыбу. Осталась только одна коробка с зеленой приманкой. Так как уже ночь, я могу рассмотреть вопрос о погружении крюка на 3 метра глубже». Сначала он поймал зеленую черепаху, которая бросала в него камни. Хань Фэй попытался блокировать их, но так как он был недостаточно опытен, его ударили несколько раз, и его лицо было бледным. Если бы кто-то другой наблюдал за ним, они были бы шокированы тем, что он сражался с зеленой черепахой только телом, а не духовной энергией. Хань Фэй нокаутировал зеленую черепаху и пробормотал: «Это невыгодно. Я потратил 6 очков духовной энергии на поцелуй крючка и должен был использовать еще 8, чтобы заблокировать камни. Я могу заработать такое же количество духовной энергии, если ее поглощу. Я должен попробовать ловить рыбу-клинок вместо черепахи». Хань Фэй забросил свой крючок глубже, чем на 5 метров. Он не знал, что там находится, но все было бы прекрасно, если бы это не был лобстером со своими усиками. Хотя змеиная рыба была быстра, он мог бы убить ее, покрыв свое тело духовной энергией. С другой стороны, усики лобстера были гораздо более разрушительными. Он предпочел бы не встречаться ни с одним из них. Рыбу-клинок поймать было гораздо труднее, чем зеленую черепаху, иначе ее клинок не мог бы быть столь же ценным. Рыба-клинок брала наживку гораздо реже. Кроме того, поскольку рыба-клинок имела только один шанс бросить свой клинок после того, как она покидала воду, атака могла быть очень сильной, и шансы на то, что кто-то сможет достать лезвие, были невелики. В прошлый раз Хань Фэя чуть не зарезали этим лезвием. Он был бы уже мертв, если бы лезвие случайно не отклонилось. Это был 7-й раз, когда Хань Фэй бросил крючок. Хань Фэй почувствовал, что крючок уже прошел это пространство, но он не мог использовать поцелуй крючка случайно. Дожидаясь подходящего момента, Хань Фэй взмахнул леской, как кнутом. «Давай!» Хань Фэй с силой потянул ее, и из воды вынырнула темная тень. «Хью!» Лезвие метнулся в него, как холодная молния. Хань Фэй долго готовился к этому моменту. Пурпурный бамбук в его руке засветился и ударил по лезвию. Ляск! Лезвие пронзило палубу и вошла в каюту. Хань Фэй ударил бамбуком о голову рыбы. Рыба-клинок была уязвима без своего лезвия и была убита мгновенно. Это все еще не очень хорошая выгода для него. Рыбалка стоила 6 очков духовной энергии, атака 10, но рыба-клинок может дать мне не более 20 очков духовной энергии. Однако ее лезвие можно обменять на 50 некачественных жемчужин, что совсем неплохо. Когда наступила ночь, Хань Фэй поймал 3 рыб-клинка и 3 зеленых черепах. Была использована половина коробки с приманками. Когда он снова собрался ловить рыбу, то услышал скрип, доносившийся из-под лодки. У Хань Фэя сразу же появились мурашки по всему телу. Он прекрасно знал, что это был лобстер с усиками. Без малейшего колебания Хань Фэй заполз в рыбацкую каюту. Такие лобстеры были не очень сильными, но могли быть очень хитрыми. Их усики могли атаковать непрерывно, как хлысты. Хань Фэй был совершенно уверен, что он растратит много духовной энергии, даже если ему удастся поймать щупальца лобстера. Это было бы совсем нечестно. Он думал, что лобстер уйдет, но услышал, как он ползет со дна лодки на борт. «Ну зачем ты поднимаешься на борт?» Хань Фэй не нашелся, что сказать. Неужели он сам пришел на его лодку, хотя я и не пытался его поймать? Вскоре Хань Фэй понял, что усики лобстера уже появились на лодке и ползают по палубе. «Ты что, издеваешься надо мной? Я здесь охотник, но я прячусь в каюте, а ты на палубе». Вскоре усики лобстера поползло поплелись к его голове и издавало непонятные звуки. «А, почему я чувствую, что он ест?» Хань Фэй немного подождал, но звук продолжался. Мгновение спустя Хань Фэй услышал, как из соседней каюты забирают его улов. Лицо Хань Фэя сильно изменилось. Может быть, он приплыл, чтобы красть у него рыбу? Он не мог выглядеть более ужасно. В этой каюте были зеленые черепахи и несколько рыб-клинков. Даже Хань Фэй еще не поглотил ни одну из них, но лобстер с чертовыми усиками украл их. «Черт возьми, ты просишь, чтобы тебя убили». Хань Фэй открыл дверь каюты и выпрыгнул, не в силах больше терпеть. «Ты хоть представляешь, как мне было трудно поймать эту рыбу?» Пойманный врасплох лобстер с усиками отступил на 3 метра. Лобстер был более 2 метров длиной, с 2 усиками даже длиннее, чем его тело. Но что еще более важно, над ним были еще 2 усика. Хань Фэй внимательно осмотрел его, но вскоре он увидел, что это был еще один лобстер, только гораздо меньшего размера. Ханьфэй воскликнул: «Боже упаси, вас двое!» Он взглянул на них, и на экране появилась информация. Лобстер, уровень 8, обычный минус 52 очка, сочное мясо лобстера может увеличить духовную силу. Веки Ханьфэя дрогнули. Он поспешил покрыть себя и пурпурный бамбук духовной энергией. «Убирайся отсюда! Положи мою духовную энергию!» «Нет, положи мою рыбу!» Ханьфэй увидел, что маленький лобстер кусает его рыбу. Почуяв угрозу со стороны Ханьфэя, более крупный лобстер пришел в ярость и принялся размахивать своими усиками. Па! Щупальца хлестали по стенке лодки. Ханьфэй отскочил назад и обронил на землю свой пурпурный бамбук. «Это возмутительно! Вы же бандиты!» Пурпурный бамбук был завернут в усик, и маленький лобстер на вершине, казалось, тоже был заинтересован в том, чтобы отхлестать его. Гул. Духовная энергия вышла из пурпурного бамбука, позволив ему вырваться из усика. Когда меньший усик лобстера хлестнуло его, Ханьфэй взмахнул бамбуком и перерезал щупальце кинжалом. Я. Щупальце было разрезано на части. Ханьфэй воспользовался этой возможностью, чтобы запрыгнуть на спину маленького лобстера. Бам, бам, бам. Не давая врагу еще одного шанса атаковать, он трижды подряд ударил по маленькому лобстеру, разнося его вдребезги. «Эй ты!» «Да». Ханьфэй быстро перекатился на палубу, но щупальце все еще хлестало его. Шипение. Ханьфэй почувствовал жгучую боль в спине. Он чуть не потерял сознание от боли. Ханьфэй взмахнул своим фиолетовым бамбуковым мечом и снова ударил по лобстерам. Бам! Один из глаз лобстера был взорван. Он начал беспорядочно хлопать своими усиками от боли. Ханьфэй ухватился за возможность ударить лобстера со спины. «Ты хочешь съесть мою рыбу? Ты хочешь съесть мою рыбу?» Увидев, что к нему приближается еще один усик, Ханьфэй выхватил оставшиеся 4 кинжала и метнул их. Вскоре еще один усик на более крупном лобстере было сломано. Он боролся и пытался прыгнуть в океан, но как Ханьфэй мог дать ему такой шанс? Он снова прыгнул и разбил лобстеру голову, пока она не деформировалась. Ханьфэй выругался на усики лобстера после того, как они перестали двигаться. «Ты пришел украсть мою рыбу со своим ребенком? Вы думаете, что можете украсть мою рыбу так легко?» Глава 24. Ханьфэй почувствовал, что у него зудит спина. Когда он прикоснулся к ней, то, к своему удивлению, обнаружил, что его рана уже покрылась коркой. «А, это ни в какие рамки не лезет. Меня только что ранили, а рана такая маленькая». Ханьфэй дотронулся до нее, но рана исчезла всего через мгновение. Шипение. Ханьфэй вспомнил пурпурный бамбуковый плод и драконий желчный пузырь. Один из них все еще должен быть эффективным. Было ли это исцеление непрерывным? После инцидента с усиками лобстеров, Ханьфэй прекратил рыбалку. Он поглотил остатки рыбы клинка, а также маленького лобстера с усиками, голова которого была взорвана. К удивлению Ханьфэя, маленький лобстер дал 36 очков духовной энергии, что равнялось тому, что могла предложить половина миски духовного супа. Чем выше уровень существа, тем больше духовной энергии оно будет содержать. Однако после подсчетов Ханьфэй понял, что все равно понес потери. Духовной энергии в его теле было главной ценой в битве. Он также потратил много духовной энергии. Ханьфэй был расстроен. Жизнь среднего рыбака в океане была слишком тяжела. Он предпочел бы проводить все свое время в школе, сражаясь с другими людьми. Остается посмотреть, смогу ли я вернуться. Я должен сосредоточиться на культивации. Ночью вид на океан был все еще великолепен с тремя лунами, но было жутко тихо. Мясо лобстеров было добыто и приготовлено. Ханьфэй сел, скрестив ноги, на палубу и начал свою культивацию. В тот момент, когда он начал, Ханьфэй почувствовал поток духовной энергии, входящий в его тело. Большая часть была поглощена сосудом, но все же это было гораздо больше, чем когда он был дома. А, опять, кажется, что культивирование во времени лун более эффективно. Ханьфэй чувствовал, что нашел великую тайну. Однако эффект при лунном свете был значительно лучше, чем на острове. Он не чувствовал разницы, когда был рыбаком второго уровня в прошлый раз, но прямо сейчас, когда бесконечная духовная энергия хлынула в его тело, он понял, насколько великолепным было это искусство. Его вполне можно назвать лучшим искусством. Один день культивирования при такой интенсивности равен месяцам культивирования других людей. Как и в прошлый раз, когда Ханьфэй начал свою культивацию, волны распространились по поверхности океана. Рыба то и дело подпрыгивала. Возможно, потому, что духовная энергия, которую притягивал Хань Фэй, была мощной, но недостаточно мощной. Рыба собралась вокруг него, но не стала буйствовать. Па! Белая рыба прыгнула на лодку и шлепнулась на палубу перед Хань Фэем. Хуала! Желтая рыба приземлилась рядом с Хань Фэем, шлепнув хвостом по палубе. Па! Па! Па! Еще две белые рыбки прыгнули на лицо Хань Фэя. Хань Фэй яростно прекратил свое культивирование. «Блядь, может, ты просто останешься в воде вместо того, чтобы сигать мне на лицо и бить меня?» Он пнул рыбу в каюту, но в тот момент, когда он остановил поток своей духовной энергии, десятки рыб начали прыгать. Хань Фэй подошел к краю лодки, но тут же обнаружил, что зеленые черепахи и рыбы-клинки агрессивно плавают вокруг. Через несколько секунд океан, казалось, закипел. Хань Фэй был так напуган, что сел и продолжил свою культивацию. Когда его культивация началась снова, суматоха утихла. В конце концов Хань Фэй обнаружил, что эти рыбы использовали духовную энергию, которую он привлек для своего культивирования. Он чувствовал, что такой способ культивирования был действительно опасен. Здесь собиралось все больше и больше рыбы. Всякий раз, когда Хань Фэй останавливался, начинался бунт. Он был слишком напуган, чтобы остановиться. Наконец, луны опустились, и на горизонте засиял первый утренний свет. Как и в прошлый раз, Хань Фэй задрожал от мучительной боли в запястье. Сосуд излучал свет и воспламенялся в течение 3 секунд. Хань Фэй должен был прекратить свое культивирование после того, как его рука была подожжена. На этот раз Хань Фэй был достаточно умен, чтобы запрыгнуть в одну из кают и закрыть ее. Как и ожидалось, тысячи рыб прыгали и брызгали водой в следующий момент. Рыба-лезвие, зеленые черепахи, усики лобстеров, змеиные рыбы, желтые рыбы, была даже мясная черепаха, за исключением того, что она была слишком тяжелой, чтобы прыгнуть на лодку. На мгновение океан стал красным от крови. Слишком много больших рыб падало на палубу. Некоторые из зеленых черепах были так тяжелы, что лодка дрожала и скрипела. Хань Фэй даже заподозрил, что лодка развалится на части. Хань Фэй был уверен, что рыба сдерет с него шкуру, если он сейчас выйдет. Бам! Бам! Через несколько минут шум наконец прекратился. Наконец Хань Фэй осторожно открыл дверь каюты. Он увидел гору искалеченных туш на палубе. Некоторые живые рыбы все еще боролись и ловили свой последний вздох. Хань Фэй с восхищением посмотрел на рыбу. Это были не просто туши, а духовная энергия в его глазах. Очищающая функция в его сосуде для очищения демонов требовала 2000 очков духовной энергии, а для кузнечного дела вселенной требовалось 10000. Он мог бы легко активировать и открыть их, проведя полмесяца в океане. Тем не менее, Хань Фэй все еще тщательно исследовал все рыбные каюты. Он не нашел никаких змеиных рыб, но, к своему удивлению, нашел черный шар. Черный шар катался внутри рыбацкой каюты. Круглая рыба, уровень 10, обычная минус 290 очков, сердце шаровой рыбы также сладко, как сахар, и может увеличить скорость восстановления. Рыбные колючки, которые можно использовать в качестве оружия. 290 точек духовной энергии, по его воспоминаниям, шаровые рыбы были особой рыбой в первом уровне промысла. Их было легко поймать, но они могли стрелять колючками во все стороны, когда были в опасности. Если бы они вырывались на свободу, то за пару дней выросли бы новые колючки. Немногие существа хотели бы иметь с ними дело. Большинство людей предпочли бы не ловить ее, потому что они могли бы превратить этих людей в игольницу. Что еще более важно, у рыбы не было много мяса. Их единственным преимуществом было сердце, которое могло увеличить скорость восстановления. Хань Фэй громко ахнул. «Неужели я приплыл на рыбалку первого уровня?» Он на мгновение задумался и решил пока оставить круглую рыбу в покое. Он закрыл каюту и затем принялся безумно поглощать изуродованные тела. Через час все каюты были использованы, за исключением тех, где хранились желтые рыбы и круглая рыба. Духовная энергия Хань Фэя возросла до 2584 очков. Это была, безусловно, плодотворная поездка. Хань Фэй на мгновение задумался и решил убить круглую рыбу, чтобы попытаться ее поглотить. У него было 5 лезвий и пурпурный бамбук, и он должен был использовать их наилучшим образом. Хань Фэй пнул ногой дверь каюты и поспешно отступил назад. В следующую секунду в потолок полетели 3 колючки. Так сильно! Хань Фэй вытянул свою удочку и пошевелил ею по воде. Затем множество черных колючек безостановочно полетели в потолок. Хань Фэй сказал: «Какой же ты глупая! Что же ты сможешь сделать после того, как закончатся колючки? Хань Фэй долго шевелил удочкой по воду, пока не осталось ни одной колючки. Затем он пошевелил бамбуком. Через 5 минут вылетело еще несколько колючек. И это все, что ты можешь? Через несколько минут Хань Фэй поднял мягкий, скользкий темный шар. Хань Фэй вонзил в него кинжал без колебаний. Эта рыба мгновенно начала сдуваться, и она стала похожа на обычную кожу через несколько секунд. Ох, эту рыбу можно превратить в мешочек. Хань Фэй вырезал сердце из круглой рыбы. Она была белой и немного твердой. Неужели это действительно стоило 290 очков духовной энергии? Он прикоснулся к ней и почувствовал исходящую оттуда духовную энергию. Естественно, Хань Фэй, не теряя времени, бросил ее в рот. Для него было лучше использовать ее самому, чем дать впитать духовную энергию сосуду. После того, как он съел сердце, Хань Фэй почувствовал, что его духовная энергия стала выше. Он проверил ее и обнаружил, что она составляет 2856 очков. Хань Фэй был весьма удивлен. Разве не должно быть больше, так как он принял ее сам? Может быть, это потому, что круглая рыба потеряла все колючки. Должно быть, это и есть причина. Хань Фэй не знал, что сердце круглой рыбы можно продать за 3 жемчужины среднего качества. Если бы он знал, то, вероятно, умер бы прежде, чем взял и использовал бы. Кроме того, мало кто съедал сердце. Если бы сердце использовалось в качестве ингредиента для изготовления лекарств, его эффект был бы удвоен. Глава 25. Очистив последнюю каюту с рыбой, Хань Фэй получил довольно большой запас духовной энергии в целых 3241 очков, которых ему хватило бы еще на 3 путешествия на дно океана. Конечно, ему не всегда так везло. Морской дракон, призрачный моллюск и морские анемоны — все они были очень опасны. Прислонившись к сломанной панели управления лодки, Хань Фэй начал изучать сосуд для очищения демонов. Глядя на тыковку размером с яблоко, Хань Фэй размышлял. Начать. 2000 очков духовной энергии тут же исчезли. Хань Фэй почувствовал, что в голове у него туман. Когда туман взорвался, в голове Хань Фэя всплыло новое понимание. Казалось, что в пустоте горит печь. У Хань Фэя было такое чувство, что он может хранить в сосуде все, что угодно, и составлять удивительные комбинации. Тем временем в голову Хань Фэю пришла еще одна мысль. Печь Вселенной может использовать пламя, которое использует духовную энергию, и при помощи этого пламени можно сделать все, что угодно. Хань Фэй судорожно сглотнул. При помощи печи Вселенной можно сделать все, что угодно. Это звучало довольно впечатляюще. Однако, когда он подумал о описании души рыбы, он успокоился. После своего переселения он научился принимать неприемлемое. Хань Фэй посмотрел на пурпурный бамбук, кликов из рыбы клинка, железную удочку и свою рваную одежду. Поскольку у него было 5 клинков, он хранил один из них в печи Вселенной. В тот момент, когда клинок исчез, он увидел туманное пространство в сосуде, где плавал нож. Начать. Тут же вспыхнул огонь. Через мгновение оттуда вылетел кинжал размером с ладонь. Так быстро. Хань Фэй открыл глаза и увидел кинжал, упавший ему на руку. Пу Хань Фэй был несколько удивлен. Мой полуметровый нож превратился в маленький кинжал. Хань Фэй поднял кинжал. По какой-то причине он чувствовал, что этот кинжал ему подходит. Пытаясь проверить, насколько хорош маленький кинжал, он решил проверить на другом ноже, и он случайно сделал огромную вмятину, и он очень удивился. Так остро. Хань Фэй посмотрел на пурпурный бамбук и решил проверить его еще раз. Звень. Слегка постучав, Хань Фэй внимательно осмотрел их. Ни пурпурный бамбук, ни кинжал не пострадал. Хань Фэй тут же успокоился. Фиолетовый бамбук должен быть высокого уровня. Он посмотрел на сосуд для очищения демонов, но был шокирован. ТС, у меня осталось всего 1053 очка, это стоило мне 188 очков. Хань Фэй колебался. Он был в восторге от результата, но цена была огромной. Сколько будет стоить фиолетовый бамбук, когда нож стоил так много? Стиснув зубы, он положил пурпурный бамбук в печку Вселенной и бросил в нее оставшиеся ножи. Ему нужно было оружие, и он не мог все время пользоваться бамбуковой удочкой Сяюй. Хань Фэй глубоко вздохнул. У него все еще была каюта с желтой рыбой. Если духовной энергии было бы недостаточно, он все равно мог получить еще несколько сотен очков. Хань Фэй начал ковку и задался вопросом, что же он получит в конце концов. Через мгновение тыковка засветилась, и оттуда выплыла пурпурная удочка. Хань Фэй чувствовал себя очень ослабленным, но он не чувствовал острой необходимости поглощать духовную энергию. Он испытал огромное облегчение. Присмотревшись к пурпурной удочке поближе, Хань Фэй остался безмерно доволен. Она была серебристой с обоих концов и пурпурно-красным в центре. Он понял, что два конца должны быть сделаны из клинков, а средняя часть сделана из фиолетового бамбука. Пурпурная бамбуковая удочка, смертный уровень, среднее качество, примечание. Сделанная из 280-летнего пурпурного бамбука и из клинков рыбы клинка, она может выпускать острую ауру клинка. Смертный уровень, среднее качество, оружие тоже классифицируется по разным уровням, это действительно имеет смысл, если подумать. Однако, разве пурпурный бамбук не является абсолютным сокровищем? Почему сейчас это уровень смертных, среднее качество? Хань Фэй внимательно осмотрел ее и взвесил. Она весила более 40 килограммов и могла служить великолепным оружием. Когда Хань Фэй схватил удочку, ему показалось, что он пользовался им уже много лет. Он попытался им воспользоваться. Она была немного тяжелой, но очень удобной. Хань Фэй в восторге практиковался с ней. Оружие гремело и излучало свет, когда он вливал в нее свою духовную энергию. В этот момент пурпурная бамбуковая удочка, казалось, превратился в часть тела Хань Фэя. Его руки и тело могли точно контролировать удочку и реагировать на все. Проведя с нее около часа, Хань Фэй почувствовал, что все больше и больше ощущал ее. Теперь он также понимал суть техники стремительной удочки. Если бы Ся Юй была здесь, она была бы очень удивлена, потому что удочка Хань Фэя в этот момент достигла совершенно нового уровня. Это очень приятно. Хань Фэй остановился и упал на землю после восклицания. Мир закружился перед ним, и из его желудка хлынула буря. Он взглянул на сосуд для очищения демонов и горько усмехнулся. После этой практики он израсходовал всю свою духовную энергию. Владелец. Хань Фэй, уровень. 5. Средний рыболов. Духовная энергия. 0. 159. Духовное наследие. Первый уровень. Высокое качество. Оружие. Пурпурная удочка. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка. Смертный уровень. Божественное качество. Увидев количество, Хань Фэй, пошатываясь, подошел к каюте, где находились желтых рыб, и схватил первую желтую рыбу. Через мгновение вся каюта была очищена, и его духовная энергия вернулась к 144 очкам. Да, целая каюта с желтой рыбы дало ему только 144 очка духовной энергии. Хань Фэй чуть не расплакался. Он заработал 3000 очков духовной энергии, дважды рискуя своей жизнью, но он потратил их все менее чем за 2 минуты. Он увидел перед собой огромную яму. Одна лишь очищающая функция лишила его духовной энергии. Что же может дать ему поддельная вселенная, для активации которой требуется 10 000 очков духовной энергии? У Хань Фэя было такое чувство, что в будущем ему придется постоянно беспокоиться о духовной энергии. Другие люди тратили несколько очков духовной энергии одновременно, но он тратил тысячи из них каждый раз, хотя он был только средним рыбаком. Как же ему сводить концы с концами? Хань Фэй вздохнул и ударил своей удочкой по углу лодки, чтобы выпустить свою ярость. Однако он случайно попал по управлению лодки, и деревянная крышка на ней была сломана. Хань Фэй думал, что он обречен. Лодка была повреждена в первую очередь. Будет ли он требовать компенсации за этот случай? А пока Хань Фэй раздумывал, стоит ли ему это компенсировать, он увидел блок на управлении, который был разрезан ножом, а не разбит его удочкой. Хань Фэй долго рассматривал его. Затем его лицо стало холодным. Причина поломки была неестественной. Кто же хочет меня убить? Первым человеком, о котором он подумал, был Хукун, но затем он покачал головой. Хукун действительно ненавидел его, но такой маленький ребенок не был способен на это. Кроме того, парень не знал, когда он покинул остров, и не мог сломать лодку, которая принадлежала острову. Но кто еще это мог быть, если не Хукун? Хань Фэй не помнил, чтобы еще кого-то разозлил. Глава 26. Проплыв целый день, Хань Фэй использовал оставшуюся наживку и поймал 9 желтых рыб, 3 зеленых черепах и рыбу-клинок. Соотношение было бы невероятным, если бы он сказал это кому-нибудь еще. В каждой коробке было всего 40 наживки, и большинство людей могли поймать только 5 рыб при помощи такого количества. Невозможно было себе представить, чтобы Хань Фэй поймал 13 рыб, включая рыбу-клинок, всего лишь с половиной приманки. На самом деле, Хань Фэй только впустую потратил несколько приманок на рыбу клинок и зеленых черепах несколько раз. Ни одна из желтых рыбок не смогла освободиться от его крючка. Снова наступила ночь. Хань Фэй больше не мог ловить рыбу из-за того, что его приманка закончилась. Он начал культивировать. Как и в предыдущие разы, он был окружен рыбами, которые время от времени прыгали на его лодку. На рассвете он снова интенсивно впитал духовную энергию, что вызвало бунт. Итак, на следующее утро у него была еще одна лодка с рыбой, хотя никакой особенной рыбы к нему не запрыгнула. После того, как он заполнил одну каюту с рыбой для оплаты налога, Хань Фэй смог собрать духовную энергию до 1200 очков. Хань Фэй больше не осмеливался быть расточительным. Хотя у него было еще три кинжала он рыбы кинжала, он не осмеливался снова начать ковать, иначе он был бы банкротом. Это был третий день пребывания Хань Фэя в океане. Вокруг по-прежнему никого не было. Он вообще не знал, где находится. На четвертый день лодка Хань Фэя уже была изуродована тремя рыбьими приливами. Одна из рыбацких кают даже была разбита зеленой черепахой. На одной стороне лодки также образовались две гигантских дыры. В этот момент Хань Фэй вычерпывал воду, которая поступала через отверстие. Он знал, что лодка не сможет пережить пятый прилив рыбы. Его лодка дрожала и покачивалась в разные стороны и могла развалиться в любой момент. Во второй половине пятого дня Хань Фэй практиковался в искусстве удочки на лодке. Через три дня он был еще лучше знаком с этой техникой. Тем временем он обнаружил, что прогресс его искусства также требует духовной энергии. Однако, поскольку у Хань Фэя было более 2000 очков духовной энергии в этот момент, он не мог больше заботиться об этом. Наклонив голову, он заметил вдалеке несколько лодок. Он тут же замахал удочкой и закричал: «Эй, эй, братья, сестры, дяди, спасите меня!» Заорал Хань Фэй громкого из них. «Третий молодой господин, там кто-то есть!» Ван Баюй сказал. «Я вижу его. Интересно, я не ожидал увидеть кого-то, кто ловит рыбу в одиночку так далеко. Давайте поплывем и посмотрим». Хань Фэй был взволнован, увидев их приближение. Нелегко было встретить кого-то еще на бескрайнем океане. После того, как лодки приблизились друг к другу, Хань Фэй и Ван Баюй посмотрели друг на друга. «Так это ты, так это ты?» Ван Баюй был ошеломлен. «Разве это не тот мальчик, которого он встретил на дороге на днях?» Он только взглянул на мальчика, потому что именно он тогда нарушил молчание. Хань Фэй тоже был удивлен. Третий молодой хозяин семьи Ван, у которого было 5 лодок, которые рыбачили здесь. Ван Баюй покосился на лодку Хань Фэя, которая больше походила на кораблекрушение, чем на лодку. Он был удивлен, что корабль еще не затонул. Ван Баюй сказал: «Брат, ты настоящий рыбак. Ты проплыл за 800 километров всего лишь один?» Выдохнул Хань Фэй. «А во, неужели я так далеко зашел?» Ван Баюй был слегка удивлен. «А ты не знал? Моя лодка вышла из строя и сама приплыла сюда в это место», с беспомощной улыбкой сказал Хань Фэй. «Я уже 5 дней плаваю по океану». «Сколько?» Подчиненные Ван Баюя были ошеломлены. Он плавал в течение 5 дней и один не был убит. Немногие люди в деревне Небесной Воды могли провести 5 дней на океане в одиночку и вернуться живыми. Таких людей было всего 2 или 3 в год. Ван Баюй сразу же почувствовал, что что-то не так. «Твоя лодка вышла из строя, это маловероятно. Наши лодки приводятся в движение природными плавучими камнями. Они никогда не выйдут из строя, пока камни там есть». Прежде чем он закончил, Ван Баюй увидел, что Хань Фэй поднял камень. Хань Фэй сказал: «Ты об этом говоришь?» Глаза Ван Баюя расширились. «Да, но твой плавучий камень разбит. А, его разрезали пополам, что привело к нарушению передачи электроэнергии. Тебя подставили», — без малейших колебаний заявил Ван Баюй. Затем он добавил: «Чтобы уничтожить плавучий камень, вы должны быть, по крайней мере, пиковым рыбаком с хорошим оружием. Конечно, это будет проще, если вы являетесь мастером рыбалки. Тем не менее, большинство мастеров рыбалки имеют лучшие вещи, чтобы сделать такое». На сердце у Хань Фэя стало тяжело. По крайней мере, пик рыбака. Когда же он успел разозлить такого эксперта? Может быть, отец того, кого он избил в школе, хотел отомстить за своего сына? Внезапно у Хань Фэя появилась идея. Может, это были тигры? Ли Ху действительно пристально посмотрел на него, когда он ушел на днях. «Брат Ван, слава богу, что ты здесь, а то я, наверное, умер бы в океане». Ван Баюй очень интересовался Хань Фэем. Он тепло улыбнулся. «Как же ты выжил эти 5 дней в океане?» Он снова посмотрел на лодку Хань Фэя. «Это было чудо, что такая груда дров не развалилась. Хань Фэй тяжело вздохнул. Это долгая история. Океан действительно ужасен. Я столкнулся с рыбным приливом, который почти разрушил мою лодку. Меня бы убили, если бы я не спрятался в рыбацкой каюте. Рыбный прилив. Подчиненные Ван Бая приняли торжественный вид. Случился еще один рыбный прилив, значит ли это, что в общем происходит кризис? Хань Фэй, естественно, не сказал им, что это он вызвал прилив. Ван Бая наблюдал за Хань Фэем и думал, что человек с рыболовным ножом и железной удочкой не может быть слишком слабым. Кроме того, удочка Хань Фэя тоже выглядела необычно. Ван Бая сказал: «Брат Хан, твоя удочка кажется редкой. Это подарок от моего брата», сказал Хань Фэй. «Это чуть лучше, чем железная удочка. Я уверен, что у брата Вана есть гораздо лучшее оружие». Ван Бай, естественно, не был убежден, но он был более порядочен, чем грабить совершенно незнакомого человека. Он с любопытством посмотрел на лодку Хань Фэя. «А, брат Хан, твоя лодка все еще полна рыбы? Они запрыгнули на мою лодку во время рыбного прилива, не краснея», ответил Хань Фэй. «Я не знал, что это такое. Однако, поскольку моя лодка была ужасно повреждена, я думаю, что их едва хватать, чтобы покрыть расходы на компенсацию». Ван Баюй покачал головой. «Твоя лодка была намеренно уничтожена. Кто-то это начнет расследовать. Тебе даже не нужно платить налог. Однако есть ли у тебя на борту какая-нибудь редкая рыба?» Хань Фэй спросил. «Ты ищешь редкую рыбу, брат Ван?» Ван Баюй сказал. «По правде говоря, я ищу редкую и таинственную рыбу. Боюсь, что у меня их нет», ответил Хань Фэй. «Во время прилива у меня действительно была круглая рыба, но я не мог справиться с ее колючками». В конце концов он выпрыгнул обратно в океан. Ван Бай был явно разочарован. Круглые рыбы были не слишком редкой. У него их было много. Хань Фэй спросил. «Брат Ван, ты хочешь купить рыбу? Поскольку моя лодка сейчас полностью сломана и не может плавать, я могу продать тебе свою рыбу по более низкой цене». Ван Бай спокойно улыбнулся. «А что у тебя за рыба есть?» Хань Фэй подсчитал. «У меня есть 7 рыб-клинков, 6 зеленых черепах, маленький осьминог, медуза, 3 моллюска». Некоторые прыгнули в лодку самостоятельно, в том числе и маленький осьминог. Медузы были пойманы случайно. Что касается моллюсков, то они были обнаружены в желудках мертвых рыб. Вместе они стоят немалых денег. Ван Бай был немедленно шокирован. «Ты пытался оставить все 7 рыб-клинков после рыбного прилива?» Хань Фэй ответил. «Да, там были даже лобстеры, но, увы, они сбежали». «Да, у меня было несколько. Лобстеры сбежали тогда, когда я был во время схватки с рыбами-клинками. То, что предложил Хань Фэй, стоило 8 жемчужин среднего качества. Это может показаться не слишком много, но на самом деле было много. Даже потомки великой семьи обычно не имели с собой столько денег». Ван Баю немедленно кивнул головой. «Хорошо, я возьму их. Однако мне не нужна желтая рыба и тому подобное. Если хочешь, я могу помочь тебе продать. Это очень легко для меня. Мне бы очень пригодилась твоя помощь», сказал Хань Фэй. «Большое спасибо». Ван Баю и Хань Фэй не были друзьями. Он просто делал Хань Фэю одолжение. Он освободил лодку для Хань Фэя и попросил одного из своих подчиненных провести его обратно. После того, как Хань Фэй ушел, подчиненный спросил: «Третий молодой мастер, почему вы так хорошо обращались с ним? Нам вообще не нужно было покупать этих рыб». С интеллектом, который не соответствовал его возрасту, Ван Баюй объяснил: «Не кажется ли вам подозрительным, что у промежуточного рыбака есть враг, который является пиковым рыбаком или даже мастером рыбалки? Обычно у людей есть только враги их собственного уровня. Кроме того, ты действительно думаешь, что можно избежать рыбного прилива, прячась в каюте?» Глава 27. Ван Баюй отослал Хань Фэя, потому что не хотел, чтобы Хань Фэй узнал настоящую цель его путешествия. Хань Фэй тоже не хотел совать туда свой нос. Быть спасенным было достаточно хорошо. Плохо было только то, что он задолжал этому парню услугу. В порту отправления секретарша с удивлением увидела Хань Фэя. «Прошло уже 5 дней, а ты все еще жив, сестра Цинь», сказал Хань Фэй. «Это долгая история. Моя лодка была намеренно повреждена», Хань Фэй быстро все объяснил. Секретарша нахмурилась, ее лицо было холодным и бесстрастным. «Я попрошу кого-нибудь расследовать это дело. Если это правда, то департамент надзора даст тебе ответ». Как сказал Ван Баюй, порт не взял с него рыбный налог, потому что окончательное заключение Хань Фэя все еще требовало расследования. Если бы это была ложь, Хань Фэй должен был не только оплатить налог. Если бы это было правдой, то портовые власти не отпустили бы того, кто испортил лодку. Хань Фэй покинул порт с 7 жемчужинами среднего качества, 6 из которых были от Ван Баюя. Возвращение Хань Фэя не привлекло никакого внимания. Вместо того, чтобы идти домой или в школу, Хань Фэй решил увеличить свои силы, так как Ван Баюй упомянул, что его враг может быть пиковым рыбаком. Раньше он не был так отчаянен, но для рыбака 5 уровня было невозможно победить пикового рыбака, который был на несколько уровней выше его. Если не мастер рыбалки, то каким бы ни было его оружие, он все равно проиграл бы. Через час Хань Фэй отправился в западную часть порта острова, где нашел кузнеца. Мускулистый мужчина с открытыми руками улыбнулся ему. «Брат, что я могу для тебя сделать?» Хань Фэй спросил. «Можешь ли ты покрыть мою удочку железом?» В отличие от Сяю, у Хань Фэя не было отца-рыболова, который мог бы гарантировать защиту от ограбления. Хотя Хань Фэй мог рассчитывать на Танге, он не думал, что будет легко снова встретиться с Танге после того, как Фан Цзе заберет его. Кузнец был поражен фиолетовой бамбуковой удочкой Хань Фэя. «Откуда у тебя эта удочка?» «Ничего себе, это так необычно. Мне ее подарил один из моих старших товарищей», осторожно сказал Хань Фэй, «но она слишком заметная. Дядя, ты можешь ее покрыть или нет? Если нет, я найду кого-нибудь другого». Кузнец сказал, «Конечно, могу, но это и так довольно тяжелая удочка. Твой старший товарищ мастер рыбалки?» Сузив глаза, Хань Фэй сказал, «Чуть выше». Кузнец понизил голос. «Пиковый мастер рыбалки, дядя?» – спросил Хань Фэй. «А разве мастера рыбной ловли – это самые лучшие специалисты, которых ты когда-либо видел?» Кузнец был потрясен. «Ты имеешь в виду деревенского старосту, но это невозможно. У деревенского вождя нет племянника. Дядя, неужели ты действительно думаешь, что в деревне Небесной Воды есть только один великий мастер рыбной ловли?» Кузнец сильно изменился в лице. «Некоторые люди говорили, что дедушка семьи Ван стал великим мастером рыбалки очень давно. Предводитель тигров также достигал уровня великого мастера рыбной ловли. Был ли этот мальчик их родственником, или в деревне Небесной Воды было больше скрытых экспертов? Дядя, некоторые вещи лучше оставить неизвестными, понимаешь?» Видя, что Хань Фэй горд и уверен в себе, кузнец кивнул. По крайней мере, Хань Фэй выглядел довольно убедительно. Кузнец сказал, «Я могу это сделать, это займет всего лишь мгновение». Хань Фэй подождал еще четверть часа. Он был вполне доволен удочкой, когда она полностью почернела. Не обращая внимания на озадаченные взгляды кузнеца, он исчез в толпе. Но Хань Фэй не знал, что кузнец запер двери и сразу же после его ухода ушел. Прежде чем окончательно покинуть западный порт и вернуться в восточный, Хань Фэй посетил множество магазинов. Вернувшись в знакомое ему место, Хань Фэй в конце концов громко проклял дорогую услугу, которая обошлась ему в 18 низкокачественных жемчужин. В магазине Ван Цзе управляющий подсчитывал счета, когда увидел знакомого человека. «Разве это не ученик его босса, мистер Гуань? Чем вы заняты?» «Я не ожидал вас здесь увидеть», — сказал мистер Гуань. «А что, ты опять разбогател? Что бы ты хотел купить?» «Мистер Гуань», — тихо спросил Хань Фэй, «есть ли здесь что-нибудь лучше жидкости для укрепления?» Мистер Гуань тут же удивленно спросил. «Лучше, чем жидкость для укрепления души рыбы. Ты хочешь купить духовные пилюли? Ты правда можешь себе это позволить?» Хань Фэй был удивлен, что что-то действительно было. Он с интересом спросил. «Мистер Гуань, я заработал немного денег. Сколько стоят пилюли?» Мистер Гуань сказал. «Духовные пилюли может быстро наполнить вас 300 духовной энергией. Это в основном продается пиковым рыбакам. А зачем тебе это нужно? Кроме того, каждая пилюля стоит 2 жемчужины среднего качества. Ты можешь себе это позволить?» Хань Фэй был весьма шокирован. 2 жемчужины среднего качества для 300 очков духовной энергии – это было слишком дорого. Однако, Хань Фэй все же спросил господин Гуань, как быстро пилюля восполнить духовную энергию. «И это довольно дорого». Мистер Гуань улыбнулся. «Это займет всего 10 секунд. 2 жемчужины среднего качества – это на самом деле справедливая цена». Хань Фэй усмехнулся. «Мистер Гуань, а есть что-нибудь лучше этого? Есть ли у вас что-нибудь, что может укрепить вены или увеличивать духовную энергию? Ты ведь очень мечтателен, не так ли? Даже если они есть в моем магазине, они будут только для моего босса. Ха, есть, например, одна жидкость для закалки тела, которая больше не нужна моему боссу. Я могу продать его за 6 жемчужин среднего качества, поскольку ты ученик моего босса». Глаза Хань Фэя сверкнули. «Мистер Гуань, мне бы этого хотелось этого». Он достал из кармана 6 блестящих жемчужин среднего качества. Мистер Гуань был немедленно шокирован. «Ты же всего лишь ученик. Где же ты взял эти деньги?» Не раздумывая, Хань Фэй сказал: «Мой брат дал их мне. Мой брат был забран ангелом в качестве ученика из-за своего духовного наследия 7 уровня. Он дал мне пару жемчужин среднего качества». «Ах, Танге, это твой брат?» — Хань Фэй спросил. «Господин Гуань, вы знаете моего брата?» — мистер Гуань сказал: «Конечно. Кто в деревне Небесной Воды не знает Танге? Его духовное наследие слишком хороша даже для города. Подожди, если вы его брат, почему бы вам не попросить его об этом вместо того, чтобы покупать в моем магазине?» Хань Фэй сделал вид, что горько улыбается. «Я бы не купился на это, если бы даже мог встретиться с ним. Ангел Цзи держит его постоянно занятым. С приближением соревнований по рыбной ловле, я не могу его отвлекать его». Мистер Гуань кивнул. «Это и правда имеет смысл. Поскольку ты брат Танге, я дам вам скидку 10% на эту бутылку жидкости». Хань Фэй сказал: «Ух ты, спасибо, мистер Гуань». Господин Гуань задумчиво посмотрел на Хань Фэя и сказал: «Я знаю, что ты усердно культивируешь, но ты не должен беспокоиться. Жидкость для укрепления сделана для пиковых рыбаков. Тебе лучше не использовать ее, пока ты не достигнешь 6 уровня, и не использовать слишком много жидкости за раз. Кроме того, ты не должен совершать прорыв с помощью жидкости. Это лекарство для культивирования, а не для прорывов». «Понял», — сказал Хань Фэй. «Спасибо за вашу заботу, мистер Гуань. Я хотел бы купить еще 2 бутылки жидкости». Хань Фэй чуть не расплакался, когда вышел из магазина. Обучение было действительно дорогостоящим. Он думал, что сейчас богат, но в мгновение ока у него осталось всего 42 низкокачественных жемчужины, которых не хватило бы даже на покупку ножа. Однако теперь, когда деньги были потрачены, Хань Фэй чувствовал себя гораздо спокойнее. Он купил 2 больших моллюсков, 10 моллюсков и несколько видов соусов. В конце концов, у него осталось всего 6 низкокачественных жемчужин. Хань Фэй пробормотал: «Пора бы домой». Если бы не празднование дня рождения Танге, он не купил бы ничего столь дорогого, как больших трубачей. За 2 таких стоили 24 низкокачественных жемчужины. Его сердце кровоточило. «Они просто большие трубочки. Я могу поймать несколько сотен из них позже и сделать состояние. Они повсюду на дне океана». Пока Хань Фэй бормотал что-то себе под нос и приближался к своему дому, он издалека увидел несколько человек у ворот своего дома.